Весть о смерти Ленина дала повод многим эмигрантам вновь замечтать о возврате в Россию. Горький отмечал: «Не люблю я, презираю этих политиканствующих эмигрантов, но все-таки жутко становится, когда видишь, как русские люди одичали, озверели, поглупели, будучи оторванными от своей земли». Ленин и Горький. Письма, воспоминания и документы. Третье издание. Дополненное. Москва. 1969 год. Страница 287. Но не все, разумеется, в эмиграции одичали и озверели. Все настойчивее давали знать о себе настроение другого рода. Появлялись более трезвые оценки и выводы. Партии, говорившие от имени народа, потерпели поражение в октябре 1917 года, тогда как сам народ пошел за Лениным, признается при известии о кончине Ленина один из признанных лидеров белой эмиграции Милюков. Последние новости. Париж. 1924 год. 17 февраля. Смена «Веховская газета» накануне откликнулась на смерть Ленина выпуском специального номера под набранным крупным шрифтом заголовком «Ленин умер, строительство новой России продолжается по его заветам». Да, жизнь настойчиво требовала от зарубежья политического реализма. Она складывалась совсем не так, как представлялось беженцам в первые дни и месяцы их пребывания на чужбине. Постепенно приходило понимание того, что русский народ не думает о монархии, во всяком случае о монархии старого типа с помещиками, губернаторами и жандармами и урядниками. «Свободная Россия», Париж, 1925 год, номер 8, страница 513. Трудно жить в ожидании безнадежно опаздывающего поезда. 1920-1925 годы. Время становления литературы русского зарубежья отмечено еще не растаявшими надеждами на возвращение в Россию, остывающим желанием любой ценой отомстить обидчикам себя и России. Больнее и больнее звучит вопрос: что же на самом деле произошло? Настоящих художников волнует, как, какими словами своего сердца, ума и души изложить пережитое. Стареющая царствующая чета захеревшего русского декаданса Зинаиды Гиппиус и Дмитрий Мережковский в 1927 году создали в своей парижской квартире, кстати, купленной задолго до революции, салон, которому надлежало стать своеобразным инкубатором идей русского зарубежья. Замысел у строителей был обширен. Цвет парижской русской эмиграции, обсуждая в «Зеленой лампе» не только литературные, но и религиозно-философские и политические проблемы, должен был выработать свод идей для распространения в самых широких кругах эмиграции. Попасть на воскресенье заседание кружка было почетно. Мережковские тщательно выбирали участников литературно-политических журфиксов. Для распространения идей «Зеленой лампы» срочно создается журнал «Новый корабль», требовавший для зарубежья ясной цели. Наш корабль не боится открытого моря, но мы поняли, что нельзя достичь родных берегов без ясной цели. Струве, указанное сочинение, страница 194. Заседания проходили, по свидетельствам их участников Ирины Адоевцевой и Юрия Терапиано, оживленно, часто переходили в жаркие споры. Доклады Ходосевича и Адамовича, Гиппиус и Иванова, Бунакова-Фондаминского и Цетлина обсуждались как признанными метрами, так и эмигрантской литературной молодежью. Итоги третьей беседы выплеснулись далеко за рамки воскресенья. На заседании молодой поэт Довид Кнут горячась заявил, что отныне столицей русской литературы нужно считать не Москву, а Париж. Терапиано. Литературная жизнь русского Парижа за полвека. 1924-74. Париж, Нью-Йорк. 1987. Страница 71. Заявление Довида Кнута вызвало несогласие участников беседы, а попав на страницы эмигрантских газет, даже негодование многих, прежде всего стариков. Оживленная полемика по этому поводу большинством голосов, несмотря на неприятие Новой России, оставила пальму первенства за Москвой. Париж же стал во второй половине 20-х годов и в 30-е годы не центром всей русской литературы, а лишь столицей ее зарубежной ветви, оторвавшейся от живительных токов родной земли. Нарастающий экономический кризис привел к тому, что Берлин под конец 20-х годов перестал быть столицей русского зарубежья. Из Берлина начался исход русской интеллигенции. Философы, писатели, политики, ученые, художники, музыканты, артисты уезжали в Париж, в Прагу, в Лондон, в Америку. Кому что удавалось. Гуль, указанное сочинение, том 1, страница 295. Из многочисленных издательств в Германии остается практически одно крупное издательство — берлинский «Петрополис». А после закрытия в 1932 году «Воли России» единственным толстым журналом русского зарубежья являются «Современные записки». Автор к автору летит, автор автору кричит: «Как бы нам с тобой дознаться, где бы нам с тобой издаться?» Отвечает им Зелюк: «Всем писаки вам каюк!» Отвечает им Гукасов: «Не терплю вас, лоботрясов!» Отвечает имка: «Мы издаем одни псалмы!» Пишет в шуточной пародии Бунин. «Писать негде!» — вторит ему Куприн. Многим пришлось в эти годы издаваться за свой счет в кредит. К сожалению, известный слой эмиграции, очень отзывчивый на общую беженскую нужду, мало заботится и думает о судьбе литературы. Тип кое-что понимающего культурного мецената бесследно и бесстыдно исчез, отмечала в 1939 году Гиппиус. Гиппиус. «Опыт свободы. Литературный смотр. Свободный сборник. Париж. 1939 год. Страница 12. Несмотря на трудности, этот период — время наибольших удач литературы русского зарубежья. Многое плодотворно работают Иван Бунин, Борис Зайцев, Иван Шмелев, Дмитрий Мережковский, Алексей Ремезов, Марк Алданов, Надежда Теффи, Михаил Саргин, Владислав Ходосевич, Георгий Адамович. Трудный опыт бесподданных 20 века, сложное врастание в другую культуру, различные области, которые медленно заполнялись людьми с фамилиями на Оф, Еф, Ски, требовали от интеллектуальных сил русской эмиграции все меньше и меньше забот о белизне изгнаннических рис, а заставляли сделать глубокий философский и художественный анализ дореволюционной русской жизни, потрясений революции и гражданской войны, проблем приютившего их западного мира. Далеко за границей русского зарубежья расходятся книги и идеи Бердяева и Шестова, первооткрывателей философии экзистенциализма, Петерима Сорокина и Георгия Федотова, Георгия Вернадского и Николая Трубецкого. Писателей, сформировавшихся как художники в дооктябрьской России, в эти годы энергично начинают поджимать дети эмиграции. Зачастую им не хватает мастерства, но упорство и желание быть услышанными компенсируют его нехватку сполна. Лидером молодого, незамеченного поколения, по прижившемуся в зарубежье определению Варшавского после выхода в 1956 году его интересной одноименной книги, литература русского зарубежья становится Набоков Сирин. Не меньший интерес у читателей вызывают рассказы, повести и романы Газданова, Кузнецовой, Зурова, Берберовой, Адоевцевой, Яновского, Фельзина, Тимирязева, псевдоним известного художника Юрия Анненкова. Богата и поэзия русского зарубежья. Роман Гуль был убежден, что если когда-нибудь настанет время, а оно, несомненно, когда-нибудь наступит, соединение двух русских литератур, то русская зарубежная поэзия может оказаться наиболее сильной частью литературы русских эмигрантов. Гуль, Одвукань, советская и эмигрантская литература, Нью-Йорк, 1973 год, страница 273. Отметим, что эмигрантские критики, всегда начиная с 20-х годов, признавали, что многие значительные русские поэты остались в Советской России: Блок, Брюсов, Ахматова, Есенин, Гумилев, Сологуб, Пастернак, Кузьмин, Маяковский, Мандельштам. И, разумеется, русская поэзия 20 века немыслима без зарубежного творчества Бунина, Цветаевой, Гиппиус, Ходосевича, Игоря Северянина, Бальмонта, Вячеслава Иванова. Своеобразными связными между двумя поэтическими поколениями эмигрантской литературы явились Оцуп и Адоевцева, Георгий Иванов и Кузьмина Караваева. Из молодых поэтов эмиграции сами поэты и старшие, и дети выделяют одно имя — Борис Поплавский. Вслед за ним называют имена Ирины Кноринг, Арсения Несмелова, Владимира Смоленского, Юрия Терапиано, Георгия Раевского, Виктора Мамченко, Владимира Корвин-Петровского, Анны Присмановой, Анатолия Штегера. Много имен. Своеобразной вершиной, пиком признания литературы русского зарубежья стало присуждение в ноябре 1933 года Нобелевской премии Ивану Бунину. Он стал первым русским писателем, удостоившимся этой высокой награды. Профессор Каролинского университета Вильгельм Нордсен сказал в своем вступительном слове во время торжественной церемонии чествования: «Вы досконально исследовали, господин Бунин, душу ушедшей России, и, делая это, вы весьма продолжили славные традиции великой русской литературы. Вы дали нам ценнейшую картину прежнего русского общества, и мы хорошо понимаем то чувство, с каким вы должны смотреть на разрушение общества, с которым вы были так сокровенно связаны. Да будет наше сочувствие хоть в некой мере вашим утешением в горести изгнания». Нобелевские лекции. Литература, 1901-1967 годы, Нью-Йорк, 1968 год, страница 315. Выступая на традиционном банкете в Стокгольме, Бунин говорил: «Есть нечто незыблемое, всех нас объединяющее, свобода мысли и совести, то, чему мы обязаны цивилизацией. Для писателя эта свобода необходима, она для него догмат, аксиома». В Новой России тогда по-своему расценивали присуждение Нобелевской премии певцу ушедшей России, белогвардейцу из литературного болота эмиграции. В противовес кандидатуре Горького, которую никто никогда и не выдвигал, да и не мог в буржуазных условиях выдвинуть, белогвардейский Олимп выдвинул и всячески отстаивал кандидатуру матерого волка контрреволюции Бунина, чье творчество, особенно последнего времени, насыщенное мотивами смерти, распада, обреченности в обстановке катастрофического мирового кризиса, пришлось, очевидно, ко двору шведских академических старцев. Литературная газета, 1933 год, 29 ноября. Русское же зарубежье ликовало, узнав о столь высоком признании заслуг Ивана Бунина. На некоторое время это заметно, повсеместно повысило интерес к зарубежным россиянам. Многие беженцы расценивали этот факт как личную награду. Этому есть немало свидетельств в воспоминаниях. Еще бы, последние добудут первыми. Правда, не все писатели радовались за своего коллегу. Мережковский и Гиппиус в ярости. Может быть, единственное за жизнь простое чувство у этой сложной пары. Оба страшны. Он весь перекривлен, как старый древесный корень. Она — раскрашенная кость. Нет, даже страшнее кости, смесь остова и восковой куклы. Их сейчас все боятся, ибо они, особенно она, злы. Злы, как духи. Писала подруге Марина Цветаева, рассказывая о переживаниях Мережковского, напряженно ждавшего Нобелевскую премию для себя. Цветаева, письма к Тесковой, Прага, 1969 год, страницы 106-107. Бунин, как известно, также не испытывал особой расположенности к Мережковскому. Это такая холодная холера, что посади его на радиатор, и то не согреется. Но неприязнь свою оба старались носить в себе. На людях они встречались мирно. Кстати, это характерная черта писательских взаимоотношений в зарубежье. Беженская неустроенность, несмотря на нетерпимость к любому инакомыслию, переходящую на страницах эмигрантских газет и журналов в политическую поножовщину, поневоле заставляла держаться вместе. Единого писательского объединения или союза в русском зарубежье не было. Лишь однажды, в 1928 году, состоялся всеэмигрантский писательский съезд в Белграде, созванный при помощи югославского правительства. Главным итогом съезда следует, очевидно, считать последовавшее после него издание Сербской академии наук двух серий книг «Русская библиотека» и «Детская библиотека». Известные писатели разъехались со съезда по заграничным отечествам с приподнятым настроением, так как многие были награждены королем Александром орденами святого Саввы. В главных очагах литературы эмиграции были созданы союзы русских писателей и журналистов. Наиболее активными были парижский, белградский, берлинский, пражский, варшавский и харбинский. Парижский союз возглавлял Милюков, берлинский — Гессен. Ковалевский, указанное сочинение, страница 263. Бунинский триумф ярко высветил плачевное материальное состояние эмигрантской литературы. Благотворительные возможности эмигрантских организаций таяли. Пособие и суд от Зейлера, Зейлер, бессменный секретарь Парижского союза писателей и журналистов, не хватало. Владислав Ходосевич не очень-то сгущал краски, когда в статье «Литература в изгнании» 4 мая 1933 года писал за полгода до приятной вести из Стокгольма. Судьба русских писателей на чужбине — гибнуть. Гибель подстерегает их и на той чужбине, где они мечтали укрыться от гибели. Ходосевич, литературные статьи и воспоминания, Нью-Йорк, 1954 год, страница 271. Из всех групп творческой интеллигенции положение писателей и поэтов было хуже всех. В гораздо более выгодной позиции оказались музыканты, певцы, художники, артисты балета — Шаляпин, Лефарь, Рахманинов, Яковлев, Ларионов, Павлова. Равноценные им художники слова из-за отсутствия широкого читателя были обречены на минимальные доходы. Зарубежный русский писатель оказался в таком одиночестве, какого себе не представляют его западноевропейские собратья. Неподдержанный ближайшим окружением, обреченный на бедность и неизвестность, эмигрантский писатель для европейской публики, для своих англо-французских конфрёров, даже и не писатель. Он дилетантствующий, печатающийся в каких-то бестиражных журнальчиках, рабочий, шофер, безработный. Ни до кого, ни в Европе, ни в России, не доходит его голос. Его искусство и темы, и то неизбежное соревнование идей и самолюбий, которое как-то продолжается в наглухо замкнутой эмигрантской литературной среде. Фельзен, прописи, литературный смотр, страницы 146-147. Существовать благодаря писательскому труду могли единицы. Тем не менее, эмиграция родила множество поэтов, романистов, беллетристов. Многих сжигала жажда выговориться и рассказать про свою Россию. В изданной в 1970 году Людмилой Фостер в США «Библиографии русской эмигрантской литературы» за 1918-68 годы насчитывается 1080 романов и более 1000 сборников стихов. А сколько было написано воспоминаний? Некоторые из них и по сей день представляют значительную историко-культурную ценность. Но многие попадают под оценку историка французской эмиграции Баль Дансперже. Бесчисленные тома мемуаров эмигрантов поражают детской наивностью, ограниченностью, плоскостью суждений и совершенным непониманием ни смысла современных событий, ни характера новых условий, в которых они очутились. Чего только не породило сознание никчемности беженского прозябания, застывшее время на эмигрантском бездорожье. Тягостно идут года вдали от родины. 9-й год стоит Россия — моей заморской страной, Гронский. Некоторые поэты зарубежья стали творить под девизом «Я могу из падали создавать поэмы». И рождались на свет строки «В этом мире нужно растлевать невинных». Мутный поток пошлости и скверны не миновал и русской зарубежной литературы. Так некий Анечков, некогда боровшийся в салонах Петербурга за символизм, исследователь романских литератур эпохи Ренессанса, написал в эмиграции роман «Язычница». Героиня романа, послушница монастыря, занимается одновременно молитвами и изощренными любовными забавами с лицами всякого возраста и положения. Сцены забав написаны автором в натуральную величину. В конце концов, героиня утомляется и уходит в духовный мир. Не отставали от Анечкова ни Яновский, изобразивший подробности уборной и спальни в романе «Мир», ни Бакунина, автор нашумевшего романа «Тело». Только пльнули девчонки, к черту пославшие стыд, только поводились деньжонки, да не слабел аппетит, нарочито бросает вызов окружающему беженца бездушному миру Тиняков. Размышляя о комплексе эмигрантской неполноценности, Варшавский отмечал: «Люди на чужбине так же чахнут, как пчелы вдали от родного улья». Не участвуя по-настоящему в жизни общества, эмигрант лишен всех тех сил жить и действовать и того чувства укрепленности в чем-то прочном, которые даются таким участием. Как определить, что овладевает тогда душой? Скука, тоска, невыносимое чувство остановки жизни, томительные, сводящие с ума головокружение пустоты. Варшавский, «Незамеченное поколение», Нью-Йорк, 1956 год, страница 186. Хорошо, что нет царя, хорошо, что нет России, хорошо, что Бога нет. Только желтая заря, только звезды ледяные, только миллионы лет. Хорошо, что никого, хорошо, что ничего, так черно и так мертво, что мертвее быть не может и чернее не бывать, что никто нам не поможет и не надо помогать, пишет Георгий Иванов об изгнанническом небытии в книге «Розы». После ее выхода в свет стали говорить о том, что автор — князь поэзии русского зарубежья, ее лучший поэт, один из немногих истинных наследников традиции великой русской литературы. Мутная окололитературная пена не вымыла чистого золота вдохновенного мастерства, которое, надо признать, не погибло на чужой почве благодаря глубоким традициям великой отечественной культуры. Тема «Русская классическая литература и русское зарубежье» — отдельная проблема, еще ждущая своих исследователей. В своем желании понять и осознать катаклизмы, происшедшие с родной страной, вполне естественно припадание мыслителей и писателей зарубежья к наиболее мощным родникам отечественной культуры и русской словесности. Двух авторов неизменно выводило на первое место неоднократное анкетирование читателей зарубежья — Толстого и Достоевского. Именно этим гигантам мысли посвящено и больше всего книг и статей наиболее проницательных умов эмиграции. Без сопряжения с Пушкиным и Гоголем, Салтыковым-Щедриным и Лермонтовым, Чеховым и Блоком невозможно представить литературу русского зарубежья. Это отмечали в 20-е годы и советские литературоведы. Владиславцев в книге «Литература великого десятилетия» 1917-27 писал: «Любопытно отметить, что исключительно обширны были за границей публикации о таких писателях, как Толстой и Достоевский. Не забыты также такие имена, как Жуковский и некоторые другие писатели первой половины XIX века, иногда такие, которые в нашей литературе канули уже в лету». Владиславлев, «Литература великого десятилетия», Москва, 1928 год, том 1, страница 8. Ведущие издания русского зарубежья строго относились к историческому и культурному наследию России. Например, когда Набоков в качестве раздела романа «Дар» представил редакции современных записок разнузданно написанную биографию Чернышевского, она была изъята из текста первой публикации возмущенными редакторами журнала. «Я родился в Москве, я дыма над польской кровлей не видал, и ладанки с земли родимой мне мой отец не завещал. России пасынок, а Польше не знаю сам, кто Польше я, но 8 томиков, не больше, и в них вся родина моя. А я с собой свою Россию в дорожном уношу мешке», — писал Ходасевич в первый год эмиграции. Сын поляка и крещенной еврейки, католик по воспитанию, он обрел чувство родины. России через любовь к русской литературе. 8 пушкинских томов составили главную ценность вывезенного из Советской России небогатого имущества. Пушкин — культурное знамя русского зарубежья межвоенных лет. При всех неизбежных для любой эмиграции раздорах русское зарубежье смогло найти свою уникальную форму объединения всех культурных сил. С 1925 года стал праздноваться День русской культуры, день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Праздник охватывал все места рассеяния русской эмиграции. Для координации работы местных комитетов в апреле 1927 года создается Центральный комитет Дней русской культуры во главе с Маклаковым. Самым значительным днем русской культуры стал пушкинский юбилей 1937 года. Пожалуй, юбилей явился наиболее крупной акцией подобного рода во всей истории русского зарубежья, охватившей всю зарубежную Россию. Собрание сочинений Пушкина, изданное под редакцией профессора Кульмана, продавалось по доступной цене и разошлось по многим странам. Всеобщее внимание привлекла организованная по инициативе Сергея Лифаря выставка «Пушкин и его время». В парижском зале «Фуайе Плейель» были выставлены автографы поэта, вещи, принадлежавшие ему, портреты, мебель.